Глава 10. Удар не по чести, а по карману. Молодой князь Шадурский собирался за границу якобы для излечения от опасных ран, поэтому, конечно, ему нужны были деньги. Старый князь Шадурский проигрался у баронессы фон Деринг, поэтому ему безотлагательно нужны были деньги. Княгиня Татьяна Львовна Шадурская обещала своему другу Карузичу заплатить один его маленький долг. Княгиня во что бы то ни стало должна была исполнить свое обещание, под опасением иначе лишиться его дружбы, поэтому ей точно так же, как мужу и сыну, необходимо нужны были деньги. И ни у того, ни у другого, ни у третьей денег в наличности не было. Единственная надежда, как и всегда в подобных случаях, оставалась на Хлебонасущенского. «У Поповича есть деньги», — думал про себя каждый из трех членов сиятельного семейства. «Он либо из своих даст, либо откуда-нибудь под вексель достанет». Поэтому они уже дважды посылали за Поповичем, но того все дома не было. Наконец, вечером он явился. Явился с физиономией, хранившей солидно важную опечаленность. Словно бы обладатель ее собирался известить о чьей-нибудь родственно близкой кончине. Он вошел своей кошачьей мягкой походочкой, но вошел молча, без улыбочки, даже височков не приглаживая, и поклонился с выражением сдержанной, но глубокой огорченности. «Наконец-то вы, мой милый, пришли!» — воскликнула княгиня с родственно-дружественным упреком. Когда шадурские чувствовали необходимость в Хлебонасущенском, а тем паче в деньгах, они всегда принимали с ним этот, по их мнению, подкупающий родственно-дружелюбный тон. «Садитесь!» — грациозным движением руки указал ему на кресло старый гамон, забывая, что Плиевк по-французски не смыслит, и в то же время не забыл полюбоваться в зеркало сквозь одноглазку на свой пестрый галстучек и откидные воротнички по образцу детских. «Ну что, почтамские певчие, что ваши рыженькие шведочки поделывают?» Фамильярно приветствовал его молодой Шадурский, зная, что сии два предмета составляют сердечную слабость Хлебонасущенского, и потому рассчитывая в некотором роде польстить ему своим вопросом. О шведочках же постоянно осведомлялся он еще и в качестве записного кавалериста. Но Плиевкт Харлампиевич на все эти любезности отвечал только поклонами, отнюдь не изменяя сдержанно огорченному и постному выражению своей физиономии. «Чувствует, верно, старый плут, к чему клонится дело», — подумала с досадой княгиня, однако же выразить свою досаду она почла непочтительным, а напротив того изобразила самую приятную, самую приветливую улыбку и необыкновенно мягко предложила ему расположиться в кресле, поближе к ней, потому что надо потолковать о деле. Но Хлебонасущенский и тут не внял ее сладкому призыву и в кресле не расположился, а ограничился тем, что подвинул несколько стул и сел на него самым почтительным образом, не прикасаясь даже к спинке. Увы, такое начало не могло предвещать сиятельному семейству никакого благоприятного исхода. Поэтому всех троих незаметно, однако ж очень нехорошо передернуло. «Что угодно приказать вам», — безлично проговорил Хлебонасущенский с сдержанным вздохом и взорами до полу опущенными. «Ну, уж верно, какую-нибудь каверзу подведет каналия», — помыслил молодой Шадурский, и все трое в один голос обратились к управляющему. «Денег, милейший Плиевкт Харлампиевич, денег надо! Добывайте денег нам, до зарезу нужно, необходимо, голубчик, крайне, понимаете ли, крайне необходимо!» Хлебонасущенский почти того опоснил физиономию и хотя бы слово в ответ, только еще ниже потупил в землю свои взоры. «Что ж вы молчите, милый вы наш, выручаете, вы знаете, мы ведь отдадим!» — снова заговорили шадурские. Плиевкт немножко откашлялся и начал тихо, осторожно, внятно, словно бы какую лекцию или проповедь. «Вашим сиятельствам небезызвестно», — начал он с новым вздохом, «что за последнее время наши дела сильно расстроились. За прошлый и за нынешний год мы должны были сделать несколько новых займов. Доходы с имений очень и очень скудны, при этом нынешнем переходном состоянии. Опять же, дело с этой госпожою Сбероевой тоже немало поглотило всяческих издержек. Я даже из своих собственных, из последних денег принужден был расходоваться на него. Все это, конечно, известно вашим сиятельствам».